Денисов с минуту помешкал, поднял выпавший у Бабичева из кармана листочек, билет на электричку. Аккуратно вложил его в блокнот. Идти к Верховскому было рискованно. Денисов не хотел расшифровывать себя, поэтому поднял воротник куртки и пошел назад к остановке. Это утро приносило сюрпризы. Шемет, показания полковника Гориинова, теперь вот встреча с Бабичевым. «Что-то даст разговор с проводницей», — подумал он. Вторая проводница поезда «Здоровья» Берзарина жила неподалеку, на улице Крыжижановского. Выйдя на профсоюзную, Денисов повернул направо к Черемушкинскому ЗАГСу, прошел мимо магазинов и учреждений, занимавших нижние этажи приземистых кирпичных зданий. Погода разгулялась, и на улицах появились женщины с детьми и колясками. У входа в Черемушкинский ЗАГС стояло несколько машин, в одной за шторками мелькнула фата невесты. «Хорошая примета», — решил Денисов. Проводница открыла дверь и впустила Денисова в квартиру. Она оказалась совсем молоденькой, с челочкой на лбу, в комнатных туфлях, в халатике. «Милиция Астраханского вокзала, здравствуйте!» Денисов достал удостоверение, но Берзарина не проявил их красной книжице интерес. «Инспектор уголовного розыска». «Снимайте пальто, проходите», — предложила Берзарина. Денисов прошел в комнату, заставленную книжными шкафами. Тесненные золотом корешки Брокгауза и Ефрона глянули на него с полок. «Я здесь на квартире», — ответила Берзарина на немой вопрос. «Хозяин в больнице, а я вот...» На письменном столе лежал учебник итальянского языка. «Хочу перейти в бюро международных туристских перевозок», — пояснила Берзарина, перехватив взгляд Денисова. «В загранку?» «Да, в поезд Москва-Рим. Да вы садитесь», — предложила девушка. Денисов сел в кресло на колесиках, оно сдвинулось в сторону. Проводница устроилась на тахте у окна. «Неприятность у нас», — начал он. Денисов рассказал об Анкудиновой, о компании, потом обрисовал боксера и его друга. Берзарина внимательно слушала. «Мужчины, которые ехали с гитарой, нас очень интересуют. Я видела их», — Берзарина тряхнула челкой. «И девочку эту». «Когда ехали туда?» «И обратно тоже?» «С теми, у которых гитара?» «С одним из них». Берзарина поправила стереонаушники на столе. «Мужчина этот лет 28, красивый, в красном свитере. Женщины в вагоне на него заглядывались. Потом с нею стоял парнишка из ее компании. Он был возбужден, лицо совсем белое, злое. Парнишку помните? В лыжном костюме, шапка голубая с красным, веснущатый». «Гориинов», — подумал Денисов. «Его одежда и приметы тоже». Берзарина снова поправила стереонаушники, отодвинула на край стола фломастеры. Денисов помолчал. «Боковая дверь вагона была закрыта, не помните?» Проводница вздохнула. «По инструкции мы должны держать ее закрытой. Но практически...» Она безотчетно потянулась к столу, чтобы что-нибудь переложить или поправить. «Практически закрыта она была только на верхнюю задвижку». Бахметьева в кабинете не оказалось. Несколько секунд Денисов вслушивался в тягучие гудки, потом позвонил Колыхаловой. «Я говорил с Берзариной. Сейчас она подъедет в отдел к следователю. Встречай». «Что-нибудь интересное?» Гориинов-старший прав. Его сын любил Анкудинову и ревновал. «Где ты сейчас?» — спросила Колыхалова. «На профсоюзной. Зайдешь к Верховскому?» «Пожалуй, нет». Визит, который Денисов сам предложил накануне, теперь после случайной встречи с Бабичевым представлялся рискованным. «Я должен кое-что проверить. В общем, скоро буду». Он подошел к той же остановке троллейбуса, где поздно ночью, в день гибели Анкудиновой, узнал о краже с дачи Горииновых. «Какие шаги может предпринять компания, чтобы встретиться с Дмитрием Горииновым?» — подумал он. «Что на уме у Бабичева?» Бахметьев, наверное, уже направил телеграмму в Инту о Турандине и его спутнике. Он продолжал без особого отбора, как это часто случалось, анализировать увиденное и услышанное –